Глава 33. В доме Анатолия все собрались в одной комнате. Елена и Жанна сели на диван, отодвинув постельное белье. Снежана села за стул к столу. На другой стул сел Степаныч. Владислав, осмотрев труп, сказал: «Вы абсолютно правы. Тут точно дуэль. Если бы его убил человек или, например, оборотень...» При этом Владислав посмотрел на Валерия. «То он бы выглядел совсем по-другому, как обычный человеческий мертвец. А тут явная выкачка энергии». Снежана посмотрела на Павла, который стоял в дверном проеме. Парень развернулся и вышел на улицу. За ним вышел Степаныч. Они закурили. Рядом с крыльцом дома Степаныч сказал: «Владислав утверждает, что он случайно оказался тут. Проездом был. Только я в такие совпадения давно не верю. То их не дождешься, даже если преступление совершено. А тут смотри, какое дело. Шарль с инспекцией. Драгомир за каким-то хреном приехал. Даже непонятно, зачем конкретно. Степанида в гости наведалась к подружке Софье. Владислав был рядом, типа проездом. Вот как ты думаешь, чего этим старым пердунам тут надо?» Павел затянулся табачным дымом и, выдыхая дым, ответил: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Представления не имею, и от этого становится реально страшно. Ты ведь мне сам говорил, что как только на угодьях появляются левые персонажи, то не стоит ждать ничего хорошего». В этот момент у Павла зазвонил телефон. Он достал его из кармана и, посмотрев на смартфон, сказал: «Милана звонит». Павел ответил на звонок. Он долго слушал, задал несколько уточняющих вопросов и, закончив разговор, сказал: «Степаныч, у нас на угодьях новый персонаж. К Милане приехал пророк, тот самый Михаил Антипович. Но и это не все. Алиса говорит, что старый упырь Драгомир отправился в гости к Софье и Степаниде, а с ним и Катерина. А вот Савелий куда-то уехал, никого не предупредив. Сел в машину и укатил в закат. Алиса заявляет, что это как минимум странно. Упыри и ведьмы никогда не отличались дружбой». Из дома вышел Валерий и, сплюнув на землю, сказал: «Владислав вызвал группу сопровождения из совета упырей. Он взял под арест Снежану до выяснения обстоятельств гибели Анатолия. Вы представляете? Ну, уже понятно, что Снежана его не убивала. Если бы она его кончила, то от нее сейчас такая бы энергетика исходила, что она светиться бы начала и помолодела лет на 15. А она осталась такой же. А вот, между прочим, Владислав как раз полон сил и не стареет уже лет 200, а то и больше». Павел посмотрел на Валерия и тихо спросил: «Ты подозреваешь Владислава?» Валера оглянулся по сторонам и также тихо ответил: «А я от этого старого урода чего угодно могу ожидать. А сейчас пойдемте в дом Светланы и Машки. Надо и там все проверить». Уже начинало темнеть. Они вошли во двор старенького бревенчатого дома, и Павел первым поднялся по ступенькам маленького крыльца. Парень взялся за ручку двери и, ожидая, что она заперта, сильно дернул дверь на себя. Она оказалась не заперта, и Павел свалился бы с крыльца, если бы его не подхватил Степаныч. Валера почесал небритый подбородок и, никому конкретно не обращаясь, сказал: «Странно все это. Дверь не заперта, а Машка, по вашим словам, уехала в соседнюю деревню. Давайте в дом зайдем и осмотримся». Степаныч взглянул на Валерия и сказал: «А если Машка вернулась, и мы сейчас просто напугаем девочку?» «Свет в доме не горит. Не думаю, что она вернулась. Ладно, давайте я первым зайду. Меня она знает». Валерий зашел в дом. Пройдя по коридору, он открыл входную дверь. В доме была абсолютная тишина. Валерий вошел и осмотрелся. Он, будучи оборотнем, прекрасно видел в темноте. Потом взглянул в коридор, где стояли Павел и Игорь Степанович, и сказал: «В доме пусто. Давайте осмотримся. Только осторожно, и свет включать не будем». В доме был ужасный бардак. Стулья валялись на полу. Кровать за шторкой была будто после взрыва. На столе и на полу рядом с ним лежали осколки разбитой посуды. Павел, осматриваясь по сторонам, тихо произнес: «Такое ощущение, что тут была борьба. А хотя скорее драка». Валерий опустился на колени и начал принюхиваться. Степаныч взял со стола осколок кружки и, покрутив его в руке, положил обратно. Оборотень пополз по полу, обнюхивая его. Он прополз на кухню. Степаныч и Паша прошли вслед за ним. Парень сразу обратил внимание на то, что стол явно сдвинут. Табурет перевернут, в мойке валяется нож с темными пятнами, а на полу аккуратно лежит половик. Валерий вскочил, ногой отшвырнул половик, под которым оказался люк. Оборотень поддел пальцами крышку и отбросил в сторону. Валера заглянул в темный провал погреба и выругался. Павел заглянул в погреб, подсвечивая себе фонариком на телефоне. В погребе лежала молодая женщина. Лицо в крови, левая рука неестественно выгнута, кожа практически белая. На груди явные ножевые раны и перерезано горло. Павел повернулся к Степанычу и тихо сказал: «Свету мы нашли». Степаныч тоже заглянул в погреб и сказал: «Явно работа упыря. Видите, на земле под телом почти нет крови. Ее выпили, а потом добили ножом в грудь. Только кто мог это сделать?» Степаныч замолчал примерно на минуту. «Да врут и многие. Ее сестра младшая. Это, как ее, Маша? Она из новообращенных. Молодые упыри не умеют себя контролировать. И в первые недели могут даже на родных и близких нападать. Паш, вспомни, у нее рука была забинтована. У новообращенных упырей не очень хорошо заживают раны. Иногда даже гноятся. Она же у своего парня. И ему тоже угрожает опасность. Надо лететь в эту деревню и искать их». Павел выключил фонарик и сказал: «И как мы их найдем?» Валерий усмехнулся. «Вообще-то с вами волк, и запах упыря, тем более новообращенного, я почувствую легко. Найдем. Поехали быстрее. Упыри после превращения могут хоть каждый день нападать на людей. Тем более, она точно не знакома с правилами совета. А заодно я из этой мелкой дуры вытрясу имя того, кто ее превратил». Павел, Степаныч и Валерий бросились к машине парня. Несмотря на усталость и вечер, Паша решил, что действительно нужно торопиться. Он знал, со слов Лисы, что упырь, которого только превратили, опасен своим безумием и может натворить немало бед. Медлить нельзя, да и ехать по трассе не близко. Когда они подошли к дому Валерия, их ждала Жанна. Она, сразу обойдя Валеру, подошла к Павлу. «Никто не знает, что я тут, и прошу сохранить это в секрете. Ленка вообще против, чтобы я с вами общалась. Короче так, Владислав явился через 20 минут после звонка Снежки. От него исходила энергия смерти. Я хоть и молодая, но это замечаю и разбираюсь. А еще...» Она показала серебряный браслет на руке. «Вот этот амулет никогда не обманывает. Он или не так давно кого-то убил. Браслет начинает жечь, когда со мной рядом тот, кто убивал в последние 72 часа. Владислав пришел не со стороны деревни, а со стороны леса, чуть правее, чем вы зашли». Павел посмотрел в глаза молодой ведьме и сказал: «Спасибо. Это действительно важная информация». Жанна чуть улыбнулась. «Я прошу твоего разрешения на отъезд. Я вот прям чувствую, что ничего хорошего тут не произойдет. Я прошу, разреши. Вот мой номер телефона». Девушка протянула картонный прямоугольник. «Если будет нужна моя помощь, то звони. А сейчас я очень хочу уехать. Мне безумно страшно. Через пару дней я вернусь. Толку от меня тут мало. Понимаешь, мне всего 23 года, и это мой реальный возраст». «Хорошо, но далеко уезжать нельзя. Ты знаешь Милану?» Жанна кивнула. «Езжай к ней, скажешь, что от меня». Жанна улыбнулась и, развернувшись, ушла. Павел сел в автомобиль, завел двигатель и обратился к Валерию. «Ты что можешь сказать про Жанну?» Машина тронулась с места, и, повернув руль, Павел вывел автомобиль на дорогу. Валера пристегнулся ремнем безопасности и ответил: «Жанна единственная, кому тут доверял Андрей. Ну, кроме меня, конечно. Она молодая совсем, и человечность не растеряла. Она одна из немногих ведьм, в которых хорошего пока больше, чем плохого. Скажи, она боится чего-то?» «Да, но чего конкретно она пока объяснить не может. Я ее к Милане отправил. Она вроде тоже нормальная». Степаныч, который сидел на заднем сиденье, мрачно проворчал: «Все мы нормальные. И доверять нам можно. Вот только почти любого можно купить, можно запугать, надавить, так сказать, на определенные точки. И вот тогда нормально заканчивается. Я однажды влюбился. Влюбился, как мальчишка. За любимую женщину жизнь отдал бы, не задумываясь. Втянули меня тогда в интригу одну. Подробности рассказывать не могу и не хочу. Но меня тогда поставили в такие условия, что либо я предам, либо моя любимая погибнет. Я много думал и отправился за советом к одной, как я считал, подруге. Рассказал ей все. Сидел, слезы и сопли на кулак мотал. И предать не могу, и любимую потерять не мог. А оказалось, что подруга моя в состав группы интриганов входила. Утром приехал домой, а любимая моя к стене приколочена. Живот рассеченный, и кишки вокруг талии намотаны. У каждого из нас есть кнопка, на которую надавить можно. В моем случае эта кнопка была любовь. Так что, Паша, делай выводы и думай. Иногда предать может самый близкий человек или нечисть». Я тогда не предал и цену заплатил такую, что до сих пор себя ненавижу. Не жалею, просто ненавижу. В машине все молчали, только тихо играла музыка. А Павел давил на педаль газа, стараясь отогнать мрачные мысли от себя.